которого Леннарха держал двумя пальцами за брюшко и как раз собирался передать помощнику, вдруг вспыхнул и внезапно обмяк, исторгнув напоследок густой столб черного дыма, при виде которого Леннарха явственно помрачнел. Какое-то время он еще стоял, глядя на уничтоженное устройство, у которого мгновенно выгорела электронная начинка, и напряженно о чем-то думал. Но когда стало ясно, что Голем действительно мертв, он все-таки повернулся к нам и тяжело уронил: «Кажется, вам придется мне кое-что объяснить. Мы не имеем к этому отношения, Леннарха», — тут же отреагировал Лендаорн. «А это устройство впервые видим. Если вы не готовы предъявить обвинение, то мы хотели бы вернуться к своим делам. Если же готовы, то я буду вынужден связаться с законниками». Леннарха только усмехнулся. «Судя по той информации, что есть в нашей базе, вы, Лендаорн, и ваш воспитанник проходите свидетелем по делу, которое не так давно было из несчастного случая переквалифицировано в непредумышленное убийство. В нашей провинции вы тоже появились, прямо скажем, не в самое лучшее время и не в самом лучшем месте. И с учетом недавней находки у меня есть основания полагать, что с домом, где вы провели последние две недели, тоже не все чисто. Поэтому с учетом вышесказанного у меня есть полное право задержать вас на двое суток до выяснения обстоятельств. Прошу сдать ваши браслеты, надеть блокираторы магии и проследовать вместе с моими сотрудниками в участок». У меня вытянулось лицо. «Дайн, да что ж за невезуха-то такая, а неужели опять в камеру засунут?» Лендаорн хмуро на меня посмотрел, кажется, подумав о том же, но делать нечего. Вокруг нас уже собралось несколько оперативников с достаточно выразительными физиономиями. Оказывать им сопротивление было чревато. Доказать мы тоже сейчас ничего не могли. «Так что хочешь, не хочешь, а подчиниться придется». «Благодарю», — кивнул Леннарха, когда мы почти одновременно отстегнули персональные браслеты и передали ближайшему тхаэру, а взамен надели магические блокираторы. «Коллеги, зачитайте задержанным их права и припроводите в участок. Я прибуду чуть позже. Надеюсь, Лены, вы правильно отнесетесь к происходящему и не доставите ни нам, ни себе лишних проблем». После этого нас с Леном Дарном достаточно вежливо попросили пройти в разные машины. Усадили на заднее сиденье, отделенное от передних крепкой решеткой. Хорошо хоть, без наручников обошлись. Еще через несколько манофобарды один за другим взмыли в воздух, и я в который уже раз за свою недолгую жизнь на Нейре отправился изучать особенности устройства местных полицейских участков, хотя с гораздо большим удовольствием летел бы сейчас в Тейрин, в который, судя по всему, мы теперь вернемся не скоро. Глава 8. Спустя примерно 3/4 рейна я уже сидел в комнате для посетителей 16-го участка города Гайры и с унылым видом изучал скучные серые стены, в которых не было ничего примечательного. Никто меня не трогал, с расспросами не приставал. Сама комната выглядела чистой. Стол, несколько стульев, современный кулер в углу с набором пустых стаканчиков. Одним словом, не допросная и не тюрьма. Да и висящая в углу камера была, скорее, установлена для проформы, нежели для того, чтобы реально в чем-то уличать людей, которым по тем или иным причинам пришлось задержаться на территории участка. А вот за стенами кое-что интересное все-таки было, поэтому я не бродил туда-сюда, как привидение, а спокойно сидел и, слегка прикрыв веки, наблюдал, как в соседнем помещении двое тхаэров тщательно собирают показания у моего наставника и время от времени очень настойчиво пытаются связать его появление в провинции Арха с недавней находкой в доме Танрасхы. Лендаорн, естественно, оговаривать себя не стал и, рассказав тхаэрам детали нашего почти закончившегося отпуска, продолжал настаивать на том, что о бывшем владельце дома ничего не знал, что по поводу аренды был введен в заблуждение сторожем, и что за время пребывания в провинции ни словом ни делом не нарушил закон, а о найденном в саду Галиме вообще впервые слышит. И в общем-то не поверить ему было сложно, поскольку определитель ауры даже без моего вмешательства показывал, что Лендаорн не лжет. А единственное, о чем он не упомянул, это о том, что в последние две недели у нас с ним появился учитель, ибо таково было условие мастера мои. Но я на всякий случай все равно и подсматривал, и подслушивал, а отвлекся лишь тогда, когда дверь в комнату тихонько скрипнула, и внутрь вошел незнакомый мужчина. Выглядел он вроде обычно, среднего роста, довольно внушительной комплекции, навскидку лет 40 с небольшим, темные волосы, светло-карие глаза, упрямо выдвинутый вперед подбородок, словом, ничего примечательного, за исключением того, что стандартной униформы на нем не было, да и держался он совсем иначе, из чего я заключил, что мужик на самом деле непростой, и внутренне подобрался. «Добрый день, Лен Гурта», безразлично, сугубо для проформы, произнес гость, усаживаясь за стол напротив. «Меня зовут Лен Иттерха. Я представляю службу безопасности провинции Арха. Не возражаете, если мы с вами немного побеседуем?» Я спокойно на него посмотрел. «Почему вы спрашиваете разрешение у меня, а не у моего опекуна? Ваш опекун уже выразил согласие на беседу, поэтому, собственно, я и здесь». «Да, когда это он его выразил?» «В машине, по дороге, пока ему нудно и долго зачитывали его права, я этого не слышал». Так же спокойно отозвался я и демонстративно откинулся на спинку стула. «Но если Лэн Даорн выразил свое согласие в письменном виде, то против беседы я, разумеется, не возражаю». Гость немного помолчал, словно невзначай покосившись в сторону видеокамеры, но все же решил не отступать. «Беседа сугубо неофициальная, не для протокола, Лэн Гурта. Как видите, у меня даже определителя ауры с собой нет. Я всего лишь зашел кое-что уточнить. Угу. А камера в углу просто так нас пишет. Да и зачем тебе определитель? У тебя аура сейчас тянется в мою сторону, совсем как у Басха, когда та вознамерилась дать ментальную оплеуху Демухатхе. Ну а поскольку с менталистами я дело уже не раз имел, то прекрасно знаю, что никакой детектор лжи тебе и в помине не нужен. Ты сам ходячий детектор. Потому что ты не просто менталист, а кибе, причем очень неплохой. Иначе хотя бы один приборчик с собой точно прихватил бы. Внимание! Словно прочитав мои мысли, хотя почему словно, Эмма и так их читала постоянно, так что среагировала совершенно правильно. Фиксируется повышение активности магического дара субъекта Лен Иттерха. Зафиксирована безуспешная попытка ментального воздействия. Уровень воздействия расценивается как слабый. Ну, что я говорил, что же вы хотите узнать? Спросил я вслух, поглядывая в сторону чужой ауры, которая не только успела дотянуться до моей, но и, судя по всему, скоро еще раз попытается до нее дотронуться. Лен Иттерха задумчиво меня оглядел. «Я ознакомился с вашим личным делом, Лен Гурта. Признаться, поначалу мне казалось, что ничего интересного я там не найду. Но, как выяснилось, я ошибся и совершенно неожиданно узнал, что у вас чрезвычайно быстро развивается магический дар, да еще вами заинтересовался великий мастер Дайхатхе. Согласитесь, для самородка ваши успехи выглядят впечатляюще, что в этом плохого?» Вопросительно приподнял брови я, продолжая краем глаза посматривать за тем, что происходит в допросной. «Ничего», — успокаивающе ответил Леннарха. «Вы удивительно талантливы, Лен Гурта, и для своего возраста достигли необычайно высоких результатов в освоении как кхнта, так и магии. Но кое-что в вашей биографии привлекло мое внимание. Что именно? В частности, тот факт, что вы владеете не только магией сна, но также магией пространства и времени, причем на весьма достойном уровне. Разве это преступление?» «Нет, конечно», — едва заметно улыбнулся мужчина, а потом слегка наклонил голову и чуть сдвинул ауру, так, чтобы она уже во второй раз легонько совсем незаметно потревожила мою. «Скажите, Лен Гурта, чем вы занимались во время текущих каникул?» Я насторожился. «Как обычно. Гулял, отдыхал, тренировался. А что, как я понимаю, тренировались вы не в доме, а где-то подальше? В деле есть рапорт от сотрудников службы магического правопорядка, которые видели вас в одной из бухт на побережье. Это правда?» «Да». Ленам очень не понравилось, что я нахожусь вдали от взрослых, поэтому они остановились и сделали мне замечание. Но потом мы все выяснили, Лен Даорн подтвердил, что полностью мне доверяет, использование магии невысоких порядков за пределами населенных пунктов тоже никем не запрещено, так что расстались мы мирно, и претензий к нам со стороны службы магического правопорядка больше не возникало. «Но вы ведь не только там отрабатывали магические элементы, правда?» Испытующе посмотрел на меня Леннарха. «Наши сотрудники нашли следы активного применения магии на территории вашего дома, сада и даже на находящемся неподалеку пустыре». Все еще не очень понимая, к чему он клонит, я осторожно кивнул. «Так точно. Мы с наставником стараемся поддерживать форму. А каникулы – отличное время, чтобы потренироваться на совесть. Но в доме магия нам нужна больше для бытовых нужд. В саду тоже не всегда можно работать в полную силу. Поэтому силовые тренировки и отработку боевых элементов, само собой, мы проводим в более безопасном месте. И в том числе там, где мы никому не помешаем и не навредим». «Согласен. Тем более, что местность малообжитая, и лучшей площадки для тренировок, чем заброшенный пустырь, действительно не придумаешь. Почему же он вас тогда так заинтересовал, Леннарха? Еще осторожнее поинтересовался я. Безопасник снова улыбнулся. Потому, Ленгурта, что наши специалисты даже без глубокого изучения местности сходу определили, что на том пустыре была использована пространственная магия, причем довольно высокого порядка, а точнее, с высокой долей вероятности, это была магия порталов. И с учетом того, что в том районе в ближайшие несколько лет не появлялось магов с подобными умениями, Лайрати тоже подтвердил, что другим одаренным в последние месяцы дом не сдавал, то я прихожу к закономерному выводу, что магией порталов на том пустыре пользовались тоже вы. Скажите, Ленгурта, вы подтверждаете эту информацию? Я нахмурился. Судя по всему, раз вы завели об этом разговор, вас смутило, что в моем личном деле пока нет этой информации. Вы все правильно понимаете, Ленгурта, чуть сузил глаза Леннарха. Похоже, он не ожидал, что я сам сделаю нужные выводы. Можете мне объяснить, почему так произошло? Разумеется, пожал плечами я. Я ведь еще расту, развиваюсь, и мой дар тоже постепенно прогрессирует. Осенью во время планового тестирования мне сообщили, что в скором времени у меня сформируется новая ветвь. Эта информация есть и в школе Харантаа, и у штатного целителя Первой военно-магической академии. Все последующее время после появления зачатков новой ветви мы с одним из моих учителей активно работали в этом направлении. Я в максимально возможном темпе осваивал теорию. Мы также проводили пробные практические занятия. Поэтому к тому моменту, как ветвь окончательно сформировалась, а произошло это не так давно, буквально перед самыми каникулами я уже знал, как ею пользоваться. А вот сейчас, когда появилось свободное время, начал осваивать эти знания на практике. Ленгурта, ваш опекун не владеет магией этого направления, напомнил мне очевидные вещи безопасник. Поэтому он при всем желании не смог бы вам с этим помочь. Зато мастер Раанар Хахатхы мог бы и помог. Его имя должно быть в моем деле, поскольку он еще летом оформил официальное ученичество. Именно он готовил меня к работе с пространственной магией. Леннар Хахатхы, озадаченно переспросил Леннарха. Нет, Ленгурта, к сожалению, в нашей базе пока этой информации нет. Возможно, ее еще не обновили, особенно если ваш новый учитель оформил ученичество с некоторыми неточностями или же опоздал подать документы в соответствующую комиссию до начала года. Но даже если так, то как он мог помочь вам осваивать свое искусство здесь? Его ведь нет в провинции Арха. Я кашлянул. Магия сна, как вы правильно заметили, является одной из способностей, которыми я активно пользуюсь. Поэтому большая часть наших занятий с мастером Рая проходит во снах, Леннарха. Более того, по этой же причине мое обучение даже на каникулах не прекращается. Поэтому у нас нет больших перерывов, а мастер Рая доступен мне практически в любой момент. Сны, на мгновение замер мужчина. В его глазах метнулась досада за столь очевидный промах, но он быстро взял себя в руки и замедленно кивнул. Хорошо, Ленгурта, я непременно проверю эту информацию. Скажите, до какого уровня у вас сейчас развита ветвь порталов? На данный момент я всего лишь маг-нулевка. Так, отчего-то встрепенулся маг. А какой длины порталы вы уже научились создавать? Я на мгновение задумался. Пока недалеко. Я стараюсь не делать точки выхода за пределами прямой видимости. То есть, если местность будет открытой, а видимость хорошей, вам не составит труда переместиться, скажем, на дирн вперед, или даже чуть больше. Мне снова откровенно не понравились эти намеки. Не уверен, не пробовал. А почему вы об этом спросили? Потому, Ленгурта, нехорошо улыбнулся Леннарха, что, если помните, вы также проходите свидетелем еще по одному делу, причем довольно громкому делу, которое касается преждевременной кончины Лена Эддарта Басха, с которым, если верить вашим же собственным показаниям, у вас были враждебные отношения. Так вот, в деле, как вы знаете, было много неясностей. Ваша предполагаемая причастность к смерти Тану Басха оказалась недоказана. И одной из причин такого мнения следователей стал тот самый факт, что в момент падения Орды Лена Басха вы находились от него на достаточно большом расстоянии, и у вас не было физической возможности к нему приблизиться. Но если раньше данная ситуация рассматривалась как вполне объяснимая, то теперь, Ленгурта, когда вы продемонстрировали умение создавать достаточно протяженные и устойчивые порталы, о которых до настоящего времени никто не знал, она выглядит совсем иначе. Вам не кажется? Ах ты ж козел. Я немного помолчал, мысленно посоветовавшись с подругой, а потом ровно, без эмоций, как во время допроса, сообщил господину Козлу несколько общеизвестных, доказанных и легко проверяемых фактов. Во-первых, Лэнбасха погиб еще в Орделе 22 август, и на тот момент в моем даре ветви порталов достоверно не существовало. Это может подтвердить мой опекун, все мои учителя, ведущий целитель школы Харантаа, а также многоуважаемый Лэн Дунте, штатный целитель академии, в которой я учусь. Во-вторых, как я уже сказал, я даже сейчас не рискую открывать порталы на расстоянии более половины дирана. В-третьих, у меня при этом слишком быстро истощается дар. Нулевая ступень, сами понимаете, что небольшие расстояния, не создание нескольких порталов подряд в частности, до места падения Орды и обратно мне ни физически, ни магически пока недоступны. Не говоря уж о том, что в Орделе я об этом даже и мечтать не мог. Но вы ведь раньше создавали порталы, Ленгурта, вкратчиво сказал вот уже дважды Козеларха, Дарделя. Помните историю с проклятым домом? Это ведь случилось задолго до гибели Ленабасха. На мой взгляд, коллеги из провинции Басха напрасно упустили из виду этот момент. Ведь чисто теоретически, чисто практически после того портала меня больше суток откачивали лучшие целители в одной из частных клиник Тейрина, также ровно отозвался я, прекрасно понимая, откуда ветер дует. Поэтому чисто теоретически я был не в состоянии открыть такой портал в провинции Басха. Тем более дважды, да еще и после черепно-мозговой травмы. Почему дважды? Прищурился теперь уже трижды Козеларха. Ну я ведь должен был как-то вернуться к наставнику, правда? Вы ведь сами сказали, туда и обратно. Так вот туда, быть может, я, если бы заимел ну очень большое желание переместиться и имел в своем арсенале магию порталов, еще смог бы попасть. А вот обратно, увы, нет. Я бы попросту умер во время перехода, и у ваших коллег не осталось бы главного подозреваемого. Кстати, мне интересно, а на месте, так сказать, преступления ваши коллеги тоже обнаружили следы от чьих-то порталов? Я ничего по этому поводу не говорил. Я сделал вид, что задумался. Действительно, хотя должны были. Если такой портал существовал, то и следы от него непременно остались бы, верно? Причем и в точке открытия, и в точке выхода. Более того, если ваши коллеги нашли такие следы, то должны были сразу же отразить этот факт в первичной документации, которую, в свою очередь, должны были своевременно предоставить нашему законнику. А он, между прочим, ничего нам на эту тему не говорил. Впрочем, Ленариус Гасхэ мог и запамятовать рассказать нам о такой малозначительной детали. У него же много работы, дела одно сложнее другого. Но даже в этом случае ваши коллеги должны отразить в рапорте характерные особенности найденного портала. Они, эти особенности, у каждого мага свои. Поэтому если на месте крушения Ардетану Басха работали квалифицированные специалисты, а я в этом не сомневаюсь, и если им вдруг однажды вздумается проверить, был ли этот портал моим, так вот, если они тщательнейшим образом изучат следы от истинно моих порталов и сравнят со следами, которые чисто теоретически могли остаться рядом с местом гибели Лена Эгдарта Басха, то как думаете, какова вероятность, что эти следы вдруг возьмут и совпадут? Ленарха нехорошо на меня посмотрел. Думаю, об этом мы спросим у специалистов, если вернее, когда они займутся изучением данного вопроса. Внимание! Снова отвлекла меня Эмма. Фиксируется повторная попытка ментального воздействия. Интенсивность воздействия расценена как средняя. Ах, вон оно че, Михалыч. Пожалуй, даже хорошо, что амулет мастерады у меня забрали сразу по прибытии в участок. Мне почему-то кажется, Лен, что вы слишком далеко ушли от первоначальной темы разговора, вскользь заметил я, демонстративно засмотревшись в сторону. Конечно, я все понимаю, провинция Арха и Басха находится в тесных дружеских отношениях, а гибель Тану Басха – огромная трагедия, которая несомненно потрясла всех приближенных к главе рода лиц. Есть также и простая коллегиальность. Можно же и не быть заинтересованным в деле лично, но иметь искреннее желание помочь сотрудникам смежных спецслужб. Но все же мне почему-то кажется, что у вас нет полномочий допрашивать меня по делу Эгдарта Басха. По крайней мере, в отсутствие моего опекуна и его законника. Как нет законных оснований вмешиваться в чужое расследование, к которому, как мне известно, уже и без того привлекли всех необходимых специалистов. Не так ли, Ленарха? Мы на мгновение скрестили взгляды, после чего на физиономии безопасника мелькнула легкая тень. «Думаю, мы закончили, Лен Гурта», — сухо сказал он, поднимаясь со стула. «Какая жалость», — равнодушно отозвался я. «Но если вы больше ни о чем не хотите меня спросить, то доброго вам дня». Козел, окинув меня непроницаемым взглядом, молча встал, отвернулся и вышел. Тогда как я, едва его аура отдалилась от двери, снова откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Надо было серьезно подумать. Больше меня никто не допрашивал, в комнату для посетителей не приходил, да и от Лена Дарна вскоре тоже отстали. Судя по всему, его ответы следователей вполне устроили. Имена и даты тоже совпали. Поскольку к контрабанде Найта мы не имели и не могли иметь никакого отношения, то мурыжить нас по этому поводу было бесполезно. Насчет того, что дом, где мы жили, когда-то принадлежал Тану Расхе, мы тем более знать не могли. Вопрос, почему нынешний владелец дома не знал, что таковым является, нас и вовсе не касался. Это дела Тана с его бывшим поверенным. Ну а проклятый голем был найден не в доме, а во дворе, причем в земле, а не у нас под подушками, поэтому ни наставник, ни я не обязаны были его видеть. Тем более не обязаны были знать, что с домом что-то не то. Поэтому ближе к обеду, когда в участок прибыл Лен Аронарха и получил исчерпывающее сведение от Хейров, нас все-таки выпустили из участка. Напоследок, как водится, предупредив, что если у следователей возникнут новые вопросы, то нам придется вернуться и дать новые показания. Хотя, конечно, уже на улице в мою голову пришла крамольная мысль, что в следующий раз, блин, надо мимо проходить, а не разруливать чужие проблемы. Если бы я по-тихому избавился от казнокрадов, то все бы шито-крыто было. А тут, получается, что тхайрам я помог, дал им, так сказать, заработать свою минуту славы. Воров и убийц им тепленькими в руки передал, видео прислал, всех главных действующих лиц обозначил, вскрыл крупный канал контрабанды и разве что дорожку не подсветил, чтобы ребята, не дай бог, не промахнулись. Так теперь из-за этого меня же за мягкое место и взяли. Ну где в этом мире справедливость? Вот тебе и отпуск, пробормотал Лен Даорн, когда мы остановились в нескольких шагах от входа в участок и выразительно переглянулись. Кто бы мог подумать, что так все закончится. На меня не смотрите, фыркнул я. Я все-таки не провидец. Хотя, конечно, то, что мы из всех домов и всех сдающихся в аренду особняков выбрали именно этот. Дайн, шанс был один на деквион 23. Миллион, вот именно, и мы с тобой как раз в него и угодили. Это не ваша вина, успокоил я наставника, которого не меньше, чем меня, вся эта фигня выбила из колеи. Вы ведь не знали, и никто не знал, что так получится. Да уж, ты точно не имеешь к этому отношения, вдруг с подозрением уставился на меня наставник. Я с укором на него посмотрел. Найт у государства не воровал, невинных людей не убивал и вообще не сделал ничего такого, чтобы тхайры к нам прицепились. А про остальное позже расскажу. Сейчас не время и не место для таких разговоров. Дайн, с досадой чертыхнулся Лен Даорн, когда я выразительно скосил глаза на вывеску над 16-м участком. Адра, ты же обещал. Не волнуйтесь, Лен, я все за собой убрал. И напротив, старался помочь тхайрам, а не вот это вот все. И все же по поводу самих тхайров нам кое-что надо обсудить. Сегодня, пока вас усиленно допрашивали, у меня побывал очень необычный посетитель, и вот о нем нам точно нужно поговорить, и в том числе посоветоваться по его поводу с Леном Гасхе. Ладно, с тяжелым вздохом отвернулся опекун. Ты прав, сейчас для этого не время. Надо придумать, как добраться до Фурии. Она же так и стоит, наверное, бедная, перед воротами. Вряд ли тхайры догадались ее куда-то отогнать. Давайте наймем Орде, пожал плечами я, а там просто пересядем и полетим домой. Да здесь с наемными Орды как-то не очень, провинция же, тем более что нас с тобой в Гайр привезли, а до Дирша отсюда прилично, мда, а еще там остались наши вещи, машина, мелочи всякие, которые, конечно, можно бросить, но без которых в дороге будет неуютно. Наконец, там ждала моего возвращения найнитовая чайка, попрятавшаяся по углам голема и, конечно же, Ши, так что возвращаться по-любому придется. Впрочем, вопрос мы вскоре решили. На наше счастье, в Гайре нашелся-таки таксист, который за наличку охотно подбросил нас до места. Ну а когда мы все-таки забрали вещи, навестили матушку Ларну и, нагрузившись под самый потолок, наконец-то вылетели в Тейрин, время на часах перевалило далеко за полдень. «Это плохо», — сказал Лен Даорн, когда я пересказал ему разговор с Леном Арха, о том, что Басха и Арха давние союзники, я знал, но не думал, что нас и с этой стороны попытаются достать. Это была всего лишь проверка, качнул головой я, причем, похоже, спонтанная. Арха всего лишь хотел посмотреть, как я себя поведу, если намекнуть, что они так или иначе, но все равно нас прижучат. Кажется, они считают, что в нашей двойке я – слабое звено. Лэн Даорн поморщился. Пусть и дальше считают. Незачем было его дразнить. У меня осталась запись разговора, усмехнулся я. Не знаю, в курсе ли Лэн Арха, но у камеры, которая висела в том помещении, есть функция определения ауры. Так что на записи прекрасно видно, как этот Клайр пытался меня продавить. Это, в свою очередь, означает, что с самого начала разговора на меня оказывалось ментальное давление, а также то, что допрос был проведен в нарушении протокола, без официального согласия и присутствия опекуна, да меня при этом еще и запугивали, что ни для обычного свидетеля, ни тем более для несовершеннолетнего абсолютно недопустимо. Наставник быстро на меня покосился. Запись сделана легально? Не совсем. Но данные с камеры я тоже снял, так что можно подавать официальный протест на незаконные действия сотрудников службы магического правопорядка провинции Арха. Прекрасно, вернул мне усмешку опекун. Когда вернемся, я поговорю с Леном Гасхе. Думаю, он сделает это гораздо лучше, чем я или ты. Угу. Еще и момент небось грамотно подгадает. Кстати, по поводу Найта и того, что именно моими усилиями Тхайры наткнулись на след контрабандистов, я наставнику рассказал далеко не все, хотя о самом важном он, естественно, и сам уже догадался. В частности, он знал, каким образом я мог за несколько рынов припереться чуть ли не на другой конец провинции так, чтобы этого никто не заметил. Знал, что с моим везением вполне реально было во время одной из таких прогулок наткнуться на контрабандистов, причем именно тогда, когда они пытались вывести последнюю партию товара. При этом однозначно одобрял сам факт того, что я вмешался, хотя я и не сомневался, что он отреагирует как-то иначе. А единственное, что ему категорически не понравилось, это то, что я, как обычно, не поставил его в известность сразу. Да я просто хвастать не хотел, со вздохом признался я, когда наставник с неодобрением на меня посмотрел. Подумаешь, большое дело, мы бы просто по новостям это увидели, немного поговорили, обсудили, да и вернулись бы обратно в Тейрин. Найт я, естественно, у воров забрал, оставил минимум, чтобы Тхайрам было за что зацепиться, а остальное не мое дело. Тем более, что лично вам в тот день и без новостей и забот хватало. Про чайкой связанные с ними особенности я, естественно, распространяться не стал. Даже для Лена Дарна это была слишком опасная информация. И в условиях, когда его могли повторно допросить, было лучше, если он, как и раньше, честно ответит, что ни о чем таком не знает. Так, а с големами что? Тем временем спросил Лен Даорн, когда уяснил для себя самые важные моменты. Я с готовностью ответил, там же нашел, в шахте. Правда, не сразу. Вернулся пару дней назад, чтобы проверить, все ли тхайры откопали и все ли тела нашли. Ну и увидел одного такого малыша среди камней. Понял, что именно с их помощью незарегистрированное месторождение было найдено и выработано. А потом нашел других, взял домой, чтобы изучить на досуге. И даже перепрограммировать успел, директивы подчистил, на себя настроил. Думал, что заберу потом по-тихому в Тарины все. А оно вон как вышло. Тхайры слишком бдительными оказались, поэтому одного голема пришлось уничтожить.